Багратиону доложили: «Неприятель на носу». А он, знаешь, что сказал? «Смотря на чьем носу. Если на моем, так это еще далеко». «У меня тоже грузинский нос, Веня. Подпусти их метров на 200, и только тогда стреляй, дружок, не раньше». «Есть», — отчеканил Якушев. День был жаркий. Капоты моторов на всех СБ отсвечивали ослепительно. Веня вдруг подумал о том, что если бы не неотвратимость предстоящего воздушного боя, каким бы прекрасным показался ему этот полет. Он все запомнил, и то, как просматривалась с высоты извилистая линия Днепра, и как, то взмывая вверх, то проваливаясь вниз, сопровождавшая их группа ишачков осматривала небо. А точки, выраставшие за дюралевыми килями СБ, неотвратимо надвигались, и уже не было никаких сомнений, что это истребители. Только чьи? Якушев еще не знал. А когда истребители приблизились, и очертания их носов стали явственными, он потерял всякую надежду на благополучный исход полета. Впереди на шоссе под ними была цель — длинная колонна танков и крылатых четырехосных автомашин-фургонов с пехотой. «Девятка мессеров приближается», — доложил Якушев. «Расходятся веером. Четверка на левое звено, пятерка на наше. Давай длинную очередь по какому-нибудь. Только учти расстояние и ракурс», — закричал Бакрадзе. Веня увидел, что один мессершмитт из преследовавшей их пятерки отвалил в сторону и теперь заходит им в хвост. На какое-то мгновение фашистский летчик промедлил с открытием огня, и этим воспользовался Якушев. Когда немец находился на расстоянии 200, а то и 100 метров, и отчетливо проектировался в прицеле под самым удобным ракурсом, под 0 четверти, Веня нажал гашетку, и длинные ручейки пуль проложили дорожку к нему. У самого носа вражеской машины они оборвались, и Якушев не поверил своим глазам. Мессершмитт неожиданно клюнул носом голубое пространство, описал геометрически правильный полукруг, ложась на спину и, одевшись желтым пламенем и черным дымом, ринулся вниз. «Молодец! Ты его сбил!» — прокричал Бакрадзе. «Будь осмотрительнее!» Веня не успел ответить. В ту же самую минуту их шестерка вся задрожала от носа до хвоста. Моторы натужливо завыли, и она с крутым углом, теряя высоту, помчалась куда-то вниз. Земля сурово надвинулась, вырастая в своих очертаниях. Домики какого-то села под ними словно присели на месте, а их шестерка вся задрожала снова. «Спокойнее, ребята! Мы еще поборемся!» — крикнул Бакрадзе, поверивший в то, что он все же перетянет линию фронта и сумеет посадить самолет на ближайшем аэродроме. Но в это время Веня увидел еще один крестатый мессершмитт, атакующий их машину сзади. Он успел прицелиться, но не смог дать очередь. Страшный треск заполнил наушники и заглушил хрипловатое попискивание эфира. Обломки плексигласа попадали ему на колени. Размеренный гул правого мотора внезапно оборвался. Сначала этот мотор застонал на какой-то невыразимо тоскливой ноте. Затем кашлянул и смолк. В довершение ко всему Веня ощутил запах гари. Огня, побежавшего по широкой плоскости СБ, он не увидел. Но и по этим признакам он сразу понял, что немец последней очередью поразил самолет. Веня вдруг почувствовал страшное оцепенение, родившее равнодушие ко всему происходящему. Двигаться не хотелось, апатия заставила закрыть глаза, и трудно сказать, что бы с ним произошло дальше, если бы в эти секунды его не возвратил к действительности яростный окрик Бакрадзе. «Мы горим! Какого черта умолк? Прыгай!» И он прибавил к сказанному лишь одно непечатное слово. Но именно оно, это слово, и вернуло стрелка-радиста к действительности. Клочья перкали, болтались на поврежденном киле. Запах гари все острее и острее бил в лицо. «Прыгай! Прыгай, говорю!» — прокричал сквозь подступающий огонь и дым невидимый Бакрадзе. «Прыгай, коцо! Погибнешь!» Якушев сделал несколько движений для того, чтобы покинуть кабину, снова не ощутив при этом никакого страха. То же самое оцепенение, которое так трудно было перебороть, словно это была непосильная ноша. Отделившись от самолета, он ринулся головой вниз в голубое пространство жаркого июльского дня. Купол распахнулся слишком рано, потому что Веня, не имевший никакого опыта в парашютной подготовке, почти без всякой задержки дернул кольцо. Мимо него промчались пылающие куски дюраля, и это было все от уничтоженной немцами голубой шестерки. Их дом, Их крепость, она неумолимо падала вниз, объятая пламенем. Якушев облегченно вздохнул, радуясь, что жив, и самое страшное было теперь позади. Но эта радость оказалась преждевременной. Запрокинув голову, он глазами обшарил небо и едва не вскрикнул от ужаса и беспомощного отчаяния. Прямо на него, почти отвесно, пикировал фашистский истребитель. Даже силуэт сгорбившегося летчика, прильнувшего к прицелу, видел Якушев под колпаком кабины мессера. «Еще секунда», — обожгла Веню мысль, — «и его трасса разорвет мой парашют. И тогда придется ему, обреченному на гибель, падать на землю с какой-нибудь 1000 метров высоты, а может и того меньше». Пристрелочная очередь с мессера промчалась рядом. Он ощутил жгучую боль в правой ноге и понял, что какая-то пуля все-таки его зацепила. На мгновение Веня закрыл глаза, а когда он их открыл, увидел, что фашистский истребитель весь подернулся дымом и с пронзительным воем помчался к земле, лишенный управления. «Что? Почему?» — пробормотал Веня. Над его головой, звеня мотором, взмывал выходивший из атаки ишачок, пилотируемый летчиком, который так и остался ему неизвестным. «Ну что? Получил?» — не своим голосом прокричал Веня, и пропитанный бензином, гарью и воем моторов дерущихся самолетов в воздух. «Знай теперь наших!» Осмотревшись, он увидел внизу шоссе, забитое нашей отступающей пехотой, солдат, радостно подбрасывающих над своими головами пилотки, но приветствующих, разумеется, не его, а того смельчака, который их спас и уже растворился в накаленном от стрельбы и жаркого солнца июльском небе. Земля мчалась навстречу. Она была уже совсем близко, когда мимо, опережая его в падении, проскользнул еще один парашютист, в котором Якушев узнал своего командира Вано Бакрадзе. Отчаянно жестикулируя, тот показывал ему большой палец. До земли оставалось 100 метров. Справа косой линией перечеркивало лес шоссе Минск-Москва. Слева зеленела прямоугольная, почти совсем ровная площадка, поросшая травой. Управляя стропами, Веня заставил парашют приземлить его именно на ней. Его ноги, обутые в яловые сапоги, ощутили сильный толчок. Не удержавшись, Якушев ткнулся лицом в покрытую душной пылью траву. Парашют протащил его несколько метров и накрыл грудой обмякшего шелка. Но это уже не имело никакого значения. Он был спасен, он был счастлив, что остался жив. Открыв глаза, увидел, что к месту его приземления, ожесточенно жестикулируя, бежит Бакрадзе. «Ай, молодец! Ай, храбрец какой!» Запыхавшись, командир экипажа остановился и вдруг рукой в черной легкой перчатке схватился за бедро, и смуглое лицо его перекосилось. «Что вы, товарищ командир?» — обеспокоенно спросил Веня. «Да ничего», — страдальчески улыбнулся Бакрадзе. «Попало немного от фрица. А ты?» «У меня нога какая-то тяжелая. Боюсь, не встану». «Разберемся», — вздохнул командир экипажа. «А Сошников где? Ты его не видел во время падения?» «Нет». Веня растерянно покачал головой. «Вы про своего товарища?» — спросил, подбегая к ним, какой-то пехотный командир со шпалой в красных петлицах. «О нем беспокоиться не надо. С ним все в порядке. Да вот и он собственной персоной к нам приближается». Штурман шел к ним, прихрамывая, волоча за собой уложенный в ранец парашют. «Вот!» — хвастливо кивнул он. «Даже на месте происшествия упаковать успел своего спасителя». «А мы оба ранены», — вздохнул Бакрадзе, кивнув на Вениамина. «И я, и он». «А ты? Гляжу, цел и невредим, на наше счастье». «Какой там?» — махнул рукой Сошников. «В правом сапоге кровь хлюпает». «Починят», — рассудительно заметил пехотный капитан. «Была бы голова цела, да грудь для наград. Сейчас подойдет санитарка, доставит вас в эвакогоспиталь. На самую станцию отвезет. Туда в аккурат сейчас эшелон под погрузку подадут». «Постой!» — завопил неожиданно Бакрадзе. «Это я тебе, Якушев, говорю». «По стойке смирно становитесь, братцы!» В недоумении переглянувшись, Сошников и Якушев выпрямились. Это далось им нелегко, и у того, и у другого лица исказились от боли, что не укрылось от командира экипажа. «Знаю, что вам трудно сейчас стоять, как и мне, но хочу я вам стоя сказать эти слова. Едва ли нас уже сведет в один экипаж после госпиталя судьба. Скорее всего, будет, как в той песне. На север поедет один из нас, на Дальний Восток другой. Я, как грузин, хочу вам обоим русским сказать спасибо за боевое братство». И Бакрадзе смахнул слезу. Подошла санитарка, морщась от боли, но удерживаясь от стонов, они залезли в нее, уселись на жесткие скамейки. Сгоряча никто из них не мог еще оценить, насколько серьезны полученные ранения. «Видимо, не очень», — подумал про себя Веня, «если можно, кривясь от боли, шканделять». В первом же эвако-госпитале, что находился между Ярцевой и Смоленском, им сделали противостолбнячные уколы и перевязки, а потом уже отправили дальше. Сутки они пролежали в Вязьме и столько же в Можайске, и в конце концов были отправлены в Нахабино, под Москву. У Якушева хирурги вытащили из ноги два зазубренных осколка. Он хотел их было выбросить, с брезгливостью сказав при этом: «К черту! Чтобы фрицами и не пахло!» Однако Вано Бакрадзе, подпрыгивая на костыле, приблизился к нему и, положив руку на плечо, горячо возразил: «Нет, ты подожди, коцо! Врага надо уважать!» «Это за какие же доблести?» — возмущенно прервал его Якушев. «За то, что он топчет нашу землю? Сжигает все на своем пути?» «Нет, дорогой», — как-то печально и спокойно сказал Вано. «Не за это, конечно». «А за что?» — удивился подковылявший к ним Сошников. Черные глаза грузина яростно блеснули. «За то, что он сильный враг, черт побери! А вот ты, Якушев, стоишь живой на своей земле и горд от того, что в страшном бою, от которого, если вспомнишь, мурашки по коже идут, сбил его истребитель. А сам хоть и ранен слегка, но жив, да еще держишь в руках эти осколки. Ты не выбрасывай их, чтобы всегда помнить, что бандюга, который хотел нашу бомбежку сорвать, в земле лежит, а ты на ногах стоишь, да еще улыбаешься, и, может, медаль боевую получишь. Фашисту только кол осиновый на могилу забьют, а тебя хирурги на ноги поставят, и будешь ты, Веня, долго еще летать. До самой победы будешь. Вот как я понимаю. Ты со мной согласен, Лука Акимович?» «Разумеется», — улыбнулся Сошников. «Ты как на хорошем политзанятии говоришь». «А почему же тогда не поддерживаешь? Где твое комиссарское зажигающее слово? Почему молчишь, пламенный трибун?» «Так ты же его за меня сказал, Вано», — засмеялся Сошников. «А реляцию я сейчас же сочиню». И он действительно тут же в ожидании отправки написал на имя командира полка майора Бушуева рапорт о представлении сержанта Якушева к ордену Красной Звезды за сбитый фашистский самолет. Но, как впоследствии стало известно, майор Бушуев, который в том же самом полете вел десятку СБ на цель, был сбит тем же фашистским истребителем и сгорел над целью. Огненным клубком упала его машина западнее Ярцевской переправы, а представление затерялось в каком-то из штабов, потому что не попало по адресу, так как их дивизия, от которой после понесенных потерь в общей сложности остался один полк, была расформирована, и некому стало решать вопрос о том, давать или не давать орден сержанту Якушеву за сбитый над полем боя фашистский истребитель. В подмосковном госпитале Нахабино они все трое были помещены в одну палату, потому что ранения оказались у всех почти одинаковыми, и лечить их тоже можно было одинаковыми средствами. К медсестре Леночке, прикрепленной к этой палате, двое отнеслись с явной симпатией, и только Веня совершенно безразлично. Слишком властвовало еще над ним воспоминание о горячих ласках цаган, о тонких губах ее, с которых и доброе слово, и осуждающее срывалось с одинаковой страстью. Часто вспыхивало желание написать в далекую Калмыкию. Но куда? Он вспоминал, с какой иронией сказала она на прощание: «Пиши, адрес простой, Калмыцкая АССР, степь Цаган». «Нет, она не смеялась», — рассудил он грустно. Просто было очень и очень горько ей. Вот и не смогла перешагнуть в их отношениях через барьер времени, равный 4 годам. Совесть ей не позволила, иной раз тоскливо рассуждал Веня. А что такое совесть? Неужели способность наступать на собственное чувство? Возможно, и так, но лишь в тех случаях, если своим поступком человек жестоко обижает другого человека. А разве же цаган кого-нибудь обидела, если от тоски, горя и одиночества первая потянулась к нему? Разве надо управлять совестью, если есть порыв? Смелая была цаган, ясная и смелая. Другое дело Леночка, искавшая доброты, участия и ласки у того, кто казался ей сильным. «А разве я сильный? Это вон Бакрадзе сильный. Немногословный Лука Акимович Сошников сильный. А я нет». Он внезапно подумал о Сошникове. Его он знал еще с тех светлых довоенных дней, когда красноармейская жизнь текла ритмично, со своими подъемами и отбоями, с работой на аэродромах и отдыхом после нее.